Ксения Баштовая, Виктория Иванова. «Темный принц». Читает Анастасия Болотина. Тяжело быть младшим. Пролог. Над землями Темной империи шел дождь. Нет, не все так мрачно, как кажется. Ну, империя, ну, темная. И дальше-то что? В обморок от страха падать? Дождь шел и над резиденцией темного властелина, мощным и неприступным замком Кардмор, оплотом и сердцем Темной Империи. Серые струи воды текли по оконному стеклу, словно покрывая его амальгамой. И в это импровизированное зеркало смотрелся парень лет 16-17, худощавый, с тонкими чертами лица, черными встрепанными волосами, собранными на затылке в короткий хвостик, и темно-зелеными, почти черными глазами. Чуть заостренные уши выдавали наличие в парне талики эльфийской крови, что можно было встретить довольно часто. Одетый в просторные черные одежды без каких-либо украшений, он рассеянно следил за текущей водой, изредка пальцем чертя на стекле замысловатые фигуры.